Глава 28. Ками. 3 июня. Суббота. Твои родители случайно не пекари? Нет, а что? Тогда откуда у тебя такие булочки? Блин, ты достал. Давай покормлю тебя вечером. В рыбалке? Мне рано утром на работу. Вскоре ты снова окажешься в моей постели. Но если сегодня есть вариант только покормить тебя в баре, я согласен. 4 июня. Воскресенье. Ты случайно не воровка? Доброе утро, Зак. Тогда почему ты украла мое сердце? Мерси, красавчик. Удачи с мероприятием. Спасибо. Буду скучать по тебе вечером. Рад слышать, ангел. Я тоже. 5 июня. Понедельник. Ты в Бога веришь? Да не особенно. Тогда почему ты — ответ на мои молитвы? Не лучший мой подкат. Согласен. Хорошего дня. 6 июня. Вторник. А ты часом не парковка? Зачем тебе парковка? У тебя же мотоцикл. Потому что я тащусь от тебя, как бампер по асфальту. Вообще-то ты меня уже несколько дней не видел. И кто в этом виноват? Полагаю, капитализм. Точно. Давай покормлю тебя вечером. Договорились. 7 июня. Среда. Ты знаешь, кто красивее всех на свете? Кто? Перечитай первое слово в первом сообщении. Оу, а вот это неплохо. Да я всегда огонь. Это точно. 8 июня. Четверг. Знаешь, мне звонили из рая, сказали, от них сбежал ангел. Фу. Согласен, шутка так себе. Признание проблемы — первый шаг к излечению. Хорошего тебе дня, Ками. 9 июня. Пятница. Спустись вниз. Это шутка дня? Нет, просто спустись. Сообщение я получаю после самой длинной недели в своей жизни, в которую только и делала, что готовила мероприятия, консультировала новых клиентов и тусовалась в рыбалке во все вечера, когда способна была заняться чем-то еще, кроме как доползти до кровати и отрубиться. В баре я просиживала до закрытия, домой к Заку не ездила, и он не оставался у меня. Но, несмотря на то, что мне очень не хотелось этого признавать, мне нравилось проводить время с Заком. А еще мне очень нравится тискаться с ним каждый вечер, когда он провожает меня до номера, прижимает к стене, а после, как настоящий джентльмен, уходит к себе. Не думала, что могу устать от учтивости, но уже была бы не против, если бы он, как дикарь, ворвался ко мне в квартиру и остался там на ночь. Вот почему сообщение я разглядываю в замешательстве. Вниз? Да, Кам, спустись. Я возле ресепшн. О-о-о! Меня окутывает теплом, и не в силах удержаться от улыбки, я практически скатываюсь по лестнице, чтобы скорее увидеть Зака. Проношусь мимо Сиси, она улыбается мне и качает головой. И я тоже улыбаюсь в ответ. Выбегаю из стеклянных дверей, озябшие под кондиционером плечи обвивает теплый воздух раннего лета. Я вижу Зака и улыбаюсь. Он стоит, привалившись к декоративной колонне, в джинсах и мотоциклетных ботинках, а в руке у него бумажный стаканчик. «Слушай, ты не обязан». Я с улыбкой беру у него кофе. «Да, но...» Это единственный способ увидеть тебя не в баре, а мне очень этого хотелось. Ни за что не признаюсь, что и мне жутко хотелось его увидеть. Ни за что не признаюсь, что вчера после мероприятия я силой заставила себя пойти домой, а не в рыбалку. Меня уже паника охватывает от того, как часто я о нем думаю. Но он, похоже, и так все знает. «Все хорошо, Ками. Я просто принес тебе кофе». «Ага», — шепчу я. Я хотела вечером зайти в рыбалку. Может, даже... Я замолкаю, надеюсь, что он подхватит, но вместо этого он стонет, и вовсе не сексуально. Мне в выходные нужно ехать на север на свадьбу. Вернусь только в воскресенье. Не стану дуться. Не стану думать, что мужчины всегда меня бросают. Не стану твердить себе, что вообще-то нас связывают всего лишь дурацкие шутки, кофе и одна волшебная ночь. А, ладно. Я бы с радостью не поехал, ангел. Или взял бы тебя с собой, или сделал что угодно, лишь бы провести вместе хоть несколько минут. Ты ничего мне не должен. Перестань. Мы об этом уже говорили. Ты мне нравишься. И думаю, я тоже тебе нравлюсь, хоть тебя это и пугает до смерти. Не будем играть в эти игры, хорошо? Не отвечаю, но он берет меня за подбородок и заставляет посмотреть ему в глаза. Хорошо. Хорошо, шепчу я. Ну, иди, работай. А мне придется провести ночь в грёбаном отеле. Есть планы на вечер? Качаю головой. Я тебе позвоню. Позвонишь? Ага, будем всю ночь болтать по телефону, как школьники. У меня в животе разливается тепло от этой мысли, и я с трудом сдерживаю улыбку. А тебе понравилось? Шепчет он мне в губы и пальцем легонько гладит подбородок. Я не отвечаю. Но мне не нужно. За 3 недели Закари Андерсон каким-то образом успел меня изучить и понимает все, что творится у меня в голове. А я не знаю, что с этим делать. Машу Сиси, которая смотрит на меня, округлив глаза, но стаканчик рассматриваю, только оставшись одна в лифте. Может, в прошлый раз он просто так оставил записку. К тому же я не говорила ему, что нашла ее. Однако мне нужно знать. Сердце бьется, как сумасшедшее. Если бы каждый раз, когда я думаю о тебе, рождалась звезда, я бы создал уже целую галактику.